Ханым Эфенди поинтересовалась моим происхождением, вызывая всячески на откровенность. Я сказала, что родители мои из знатной семьи, но попали в бедственное положение. «Ханым, дочь моя, — растрогалась хозяйка, — вы такая красивая, у вас столько достоинств, вы можете стать невестой человека из очень благородной семьи». «Может быть, Ханым Эфенди, и существует такой человек, который хотел бы на мне жениться, но я предпочитаю зарабатывать на жизнь собственным трудом. Ведь в этом нет ничего зазорного». «А что бы вы сказали, если бы вас захотела удочерить очень приличная семья?» «Я, конечно, благодарю за честь, которой вы меня удостаиваете, но думаю, что не соглашусь». Намерения хозяек дома я поняла только потом, когда выяснилось, что они пригласили меня не только для того, чтобы похвастаться своим богатством и пустить пыль в глаза. Нет. Неожиданно старшей дочери захотелось показать мне сад. Он напоминал гостиную. Каких только не было тут цветов, деревьев, трав, кустов. На каждом шагу попадались цветочные горшки, и вот в небольшом искусственном лесочке меж низкорослых молоденьких сосен. Но, впрочем, чтобы все было понятно, я вынуждена вернуться к случаю, который произошел недели две назад. По соседству со школьным садом, где ученицы бегают во время перемены, расположен огромный виноградник. Детвора растащила плетень, и теперь наш сад и виноградник представляют собой единое целое. В этом винограднике работало несколько батраков в красных повязках на голове. Во время перемен я наблюдала, как несчастные, обливаясь потом, ковыряют землю мотыгами. В тот день, о котором идет речь, я обратила внимание на молодого рабочего, который трудился вместе со всеми. Он был одет, как и остальные, но лицо, весь облик молодого человека выделяли его среди окружающих. Сквозь загар просвечивала благородная бледность, глаза светились каким-то особенным блеском. Больше всего меня поразили его руки, маленькие, изящные, как у женщины. Так как он, в отличие от остальных, был молод, мне неудобно было подходить к нему. Но юноша сам приблизился ко мне, сказал, что его мучает жажда, и попросил послать кого-нибудь из школьниц за водой. «Не выношу женщин-ханжей, которые бегают даже от петуха. Я не стала стесняться молодого человека. Как-никак я школьная учительница, и сказала: «Хорошо, сынок, погоди немного, сейчас схожу сама». А про себя подумала: уверена, он из благородной семьи, которая впала в нищету. Молодой рабочий был застенчив и в то же время смел. Разговаривая со мной, он заикался от смущения, но, с другой стороны, задавал все время очень странные вопросы. Дешева ли здесь жизнь? Сурова ли зима? Много ли в Че яблок и груш? Молодой человек назвался приезжим. Когда он пил воду, я думала, посмеиваясь: бедняга, наверное, придурковат. Этих подробностей достаточно, чтобы понять мое удивление, когда в саду Паши, среди несчастных деревьев, которым выпала оскорбительная честь изображать сосновый лес, я столкнулась с тем самым бедным рабочим. Но сейчас он выглядел совсем иначе. Это был штабной офицер в чине капитана. На нем все блестело — сабля, пуговицы, ордена, воротничок, зубы и даже напомаженные волосы. Он стоял между двух сосен, вытянувшись в струнку. Даже гетры на его ногах, казалось, прилипли друг к другу. Задрав гордо подбородок, молодой человек словно позировал фотографу. У офицера были тоненькие усики — полуоткрытые губы обнажали ряд ослепительно белых зубов, блестящие глаза смотрели смело. Казалось, молодой капитан вот-вот взмахнет рукой, затянутой в белую перчатку, выхватит саблю и даст команду «Смирно». Но я тут же поняла, что команду «Смирно» офицер получил от других. Нериме Ханым притворилась удивленной. «Ах, Ихсан, ты был здесь! Послушай, откуда ты взялся?» Старшая дочь Паши так скверно сыграла свою роль, что в ее голосе без труда можно было уловить: «Боже, как ясно, что мы лжем!» Итак, на фоне оперных декораций нам предстояло разыграть смешную комедию. Для чего? Это я пойму позже. А пока надо было держаться, как ни в чем не бывало, спокойно и смело. Кажется, в генеральской семье очень любили делать сюрпризы, но и я сегодня была настроена по-боевому и знала, что не растеряюсь ни перед какими фокусами. Очевидно, они ждали, что я застыжусь и убегу. Но я даже виду не подала. Нариме сказала: «Фериде Ханым эфенди, вы, как и мы, родом из Стамбула. Надеюсь, вы не заподозрите ничего дурного в том, что я представлю вам своего двоюродного и молочного брата Ихсана». «Напротив, буду очень довольна, ханым эфенди», — ответила я бесцеремонно и, не дав ей возможности говорить, представилась сама: «Фериде Низамиддин, один из самых младших офицеров армии просвещения». Молодому капитану недолго удавалось сохранять бравую невозмутимость. И можно ли было винить его в этом? Маленькая школьная учительница увидела человека, с которым она несколько дней тому назад разговаривала, как с простым рабочим. Сегодня перед ней был блестящий, как солнце, офицер, красивый, точно сказочный принц. Она увидела его и не лишилась чувств. Просто поразительная вещь. Получилось наоборот. Растерялся офицер. Видимо, он плохо усвоил церемонию приветствия, которой нас годами на все лады обучали в пансионе, словно это была основа основ всех наук. Рука офицера, поднятая, очевидно, для военного приветствия, повисла в воздухе. Ихсан Бей передумал, решив обменяться со мной рукопожатием, но тут увидел, что он в перчатках, и резко отдернул руку. Я даже подумала, уж не превратилась ли бедная перчатка в раскаленные угли. Минут пять я о чем-то непринужденно болтала с ним. Встречаясь со мной глазами, молодой человек стыдливо отводил их в сторону, видимо, вспоминал, как он в костюме чернорабочего просил у меня воды. Но я делала вид, будто ничего не помню, и разговариваю с ним впервые. Скоро мы с Нериме Ханым вернулись в дом. Дочь Паши нерешительно спросила: «Вы, конечно, узнали Ихсана, Фериде Ханым?» «Вот как? Значит, и ей был известен случай в школьном саду?» «Да», — ответила я, — «просто узнала». «Может, это что-нибудь говорит вам? Я хочу объяснить, в чем дело, ханым эфенди. Ихсан поспорил со своими товарищами. Молодость, что поделаешь, ханым эфенди, бывает». Я не удержалась. «Но с какой стати, ханым эфенди?» Нериме Ханым покраснела и, стараясь скрыть смущение, засмеялась. «Ханым эфенди, некоторые офицеры встречают вас, когда вы возвращаетесь из школы. Они сказали, что вы очень красивы. Мы из Стамбула и, конечно, не считаем, как здешние жители, что подобные разговоры оскорбительны. Не так ли, моя красавица?» «Исхан поспорил с товарищами, я непременно найду способ поговорить с этой учительницей». Он не постеснялся переодеться в тряпье батрака и выиграл пари. Странно, не правда ли? Я ничего не ответила. Бедная Наримеханым поняла, что рассказ ее произвел на меня неприятное впечатление.